криком «Стой! Стой!» затопал следом, на ходу доставая револьвер. Но тут Лёшка, не будь прост, окатил его водой сзади, а когда тот шарахнулся от неожиданности, кинулся ему под ноги, сбил и, разом вскочив, побежал по неровному прогалу между избушками и землянками, петляя, как заяц, чтобы не подстрелили. И еще два юрких подростка вывернулись из-за угла и бросились за Лёшкой к заводу, в сторону города, отчаянно вопя. «Украли! Жандармов украли!» Холоденев поднялся и по привычке поспешил скорым шагом за нарушителями порядка. Но, заметив их резвость, припустил тяжелой рысью, как настеганный битюк, громыхая сапожищами и оглядываясь на своего напарника. «Не стреляй, черт! Братишка там!» В конце улочки отголоском женский крик, а потом уже дежурный слитный. «Украли! Воры! Держите! Держите! Держите!» Фрося опомнилась, подняла пустое Лёшкино ведро и вернулась к колодцу. Опасность, похоже, миновала. Теперь милиционеры-жандармы бегут на другой край Нахаловки, а их еще будут подстегивать криками, сбивать с толку. Здесь народ не сидит за ставнями на болтах, как в зажиточных кварталах, где под окнами убьют и никто не выглянет. Нахаловцы-то знают, отчего кое-кому ночью не спится. Воровать? Да что тут воровать-то? Если девку красивую, так в это время она только по доброй воле за калиточку выйдет. Нервный смех охватил Фросю после испытанного страха. Как они растянулись оба! Но кто же сбил с ног Игната Хлуденева? Можно было свободно вздохнуть и без опаски идти к своему новому жилищу. Теперь оно будет закончено наверняка, потому что милицейские не отступятся от погони за теми, кто оскорбил их при исполнении долга службы. Но Лёшка моложе их, и тот смельчак, который сбил с ног Хлуденева, тоже должно быть молодой рабочий из местных жителей. Они легко заманят осатаневших от злости бывших городовых к вокзалу, где скроются в каком-нибудь лесном складе, а, скорее всего, уведут их к ямам кирпичных заводов, где можно и днем на глазах у ищеек провалиться сквозь землю. «Почему нам так трудно все достается? Ведь надо же людям иметь крышу над головой. Суслик мордастый, крот слепыш, и те спокойней живут. Настоящие скиты у них под землей, со всякими ходами, переходами», — думала Фрося, шагая по извилистому закоулку, поглядывая на начинавшее светлеть небо. «Спасибо, дождь не собрался, хотя и накрапывало после полуночи. На смутно разовевший по чернотой туч краешек на востоке предвестие солнечного дня. Отец, братья и другие рабочие шумят. Вот революция, свобода должна быть, права трудовому народу, толкуют о мире, о земле. А где это все? Третий месяц страна без царя, но кроме громких споров на митингах ничего нового не появилось в жизни». Несколько раз была она с Виркой Сиво-Железовой и братьями на городских собраниях, слушала ораторов. Потом вместе с Виркой принималась тихонько обсуждать наряды дам и барышень, посмеивалась над услужливыми кавалерами, высматривала, нет ли где Нестора. «С вами ходить только в цирк да на рынок», — сердился Харитон. «Никакой у вас политической сознательности». Митя относился мягче, дружественнее. «Ты поняла, что говорил этот гражданин?» — спросил он сестру после двухчасовой речи знаменитого в городе оратора эсера Барановского, того самого, из-за которого шел спор у отца с Харитоном. «Поняла, по-русски ведь говорил». Но когда Митя попытался выяснить, что именно она поняла, то к обоюдному конфузу оказалось. Громкая речь вожака оренбургских эсеров, построенная по всем правилам ораторского искусства, ни одной фразой не зацепилась в сознании девушки. «Может быть, я глупая?» Искренне огорчилась Фрося. «Нет». Митя покачал головой, в глазах его зажглись озорные светлячки, и он неожиданно признался. «У меня ведь тоже ничего не осталось. Пожалуй, не зря чистят Барановского большевики. Может, он понарошку так выступает, крутил, крутил, такие узоры навел, а хвать, пусто». «Зачем же он на трибуну выходит? Батюшка в церкви, когда проповеди читает, будто сказку сказывает, само в душу западает». И все-таки Фрося продолжала ходить на митинги и собрания, но Нестора так и не увидела. Наверное, он совсем не интересовался политикой. В семье Наследовых этот интерес сказался потом только полным оскудением, поглотив все подсобные заработки. Вот надо переезжать в новую землянку, а даже табуретки купить не на что. «Скоро тепло наступит, пойдем с маманей на сезонные», – подумала Фрося и остановилась переменить ведра. «Заработаем хоть немножко, а тогда…» Что будет тогда, Фросе нетрудно представить. Конечно, пойдут в магазин, долго будут ходить возле прилавков, поглаживая куски прочной немки, тяжелые штуки драпа и полусукна, осторожно трогая шелковистые батисты да тонкие шерстяные ткани, при одном прикосновении которым замирает сердце. Потом маманька, отвернувшись, достанет из-под верхних юбок, надежно увязанные в платок каторжным трудом добытые деньги, еще раз пересчитает их, вздохнет, и начнется свирепая торговля с приказчиком или хозяином, терпеливо караулящим каждую жертву. Заработать бы на платье из ташкентской кисеи, столешник купить, одеяло пикейное. Скорей бы влезть в новую землянку, уж я там все вычищу, побелю пол глиной, чтобы не трещинки. Занятая этими мыслями, Фрося обходила торчавшие бревна избиных углов, колья убогой городьбы, по высоте бугров угадывала крыши жилых землянок и вдруг услышала: за нею кто-то бежал. Закричать? А если постовые нагрянут? Может быть, Лёшка вернулся? Мальчишки не так топали бы. Поборов страх, она обернулась. Если свой хорошо, чужой, пусть себе бежит мимо. Но сразу ее в жар бросило. Сердце, забив тревогу, совсем по-иному подсказало. Нестор. Значит, он следил за нею и Лёшкой. Подбежав, он спросил, быстро дыша. Ловко я заставил постового пройтись носом по земле. «Так это вы были?» Фрося поставила ведра, любовно всматриваясь в его лицо. «Да». Он легко перевел дыхание. «Я прятался у забора, пока не уронил калиточку. У вас тут все на живую нитку. И любовался, как вы с дедушкой ходили мимо». «С дедушкой?» Фрося чуть не расхохоталась, но, спохватясь, зажала рот обеими ладонями. «Это Лёшка, наш сосед», — пояснила она тихонько, теперь боясь привлечь внимание своих людей. «Он еще подросток». «Тот он улепетывал так прытко. И я подумал грешным делом, ничего себе нахаловские старики, на хлеба жалуются, а на ногу дюже резвые». «Его не поймали?» Обеспокоилась Фрося, вспомнив о тяжелых кулаках старшего Хлуденева. «Где бы им было угнаться за ним? Он и меня обогнал возле заводского забора, да еще двое мальчишек откуда-то выскочили». «Вы-то почему убегали от милицейских?» «Надо было занять их, заманить подальше от вашей самовольной постройки. А потом я, как ни в чем не бывало, пошел обратно. Даже пришлось им откозырять мне. Разминулись, и я припустил, чтобы успеть перехватить вас на улице. Домой-то к себе вы меня не зовете, и вот он я». Нестор, улыбаясь, прикоснулся кончиками пальцев к фуражке с офицерской кокардой. Ваш сосед и мальчишки умчались, милицейские за ними. Но держи цыгана в поле!» Нестор придвинулся к Фросе и по-другому зазвучавшим голосом ласково спросил. «Вы на меня не в обиде?» «За что же?» «Этот болван, кажется, толкнул вас, когда падал». «Нет, не беда, ежели бы и толкнул нечаянно. Хорошо, что Лёшка убежал от него». «Здесь, наверное, много соседей, готовых вам помогать. Кто тогда у вас во дворе был такой сердитый?» «Брат Харитон». И снова по-другому, без ревнивой пытливости, Нестор сказал. «А у меня сестра есть, Харитина, очень славная. Она бы вам понравилась». Фрося не нашлась, что ответить. Поведение Нестора было не похоже на заигрывание. «Почему вы молчите? Вам интересно, откуда я, из какой семьи?» Девушка кивнула, скованная волнением и нахлынувшей вдруг робостью. «Вот и мне хочется все узнать о вашей семье, хотя кажется, будто давным-давно знаю вас. Вы красивая, милая, скромница, а живете так трудно». Нестор завладел маленькими шершавыми от грубой работы руками Фроссии, нежно сжал их в комочек, грея в ладонях. Проснувшийся южный ветер тепло дохнул на них, забывших обо всем, что творилось вокруг. Занимался рассвет, и на ярко-розовой полосе зари, как черные горы, выделились корпуса мастерских. В поселке, приветствуя утро, звонко запели петухи. Утки пролетели поблизости, со свистом рассекая крыльями весенний воздух, дурманящий запахом талой земли и вянущих, не просохших с осени, таловых плетней. «О чем ты думаешь? Ты рада, что мы встретились?» Она смотрела на него, не в силах ни заговорить, ни улыбнуться. Губы ее шевелились, но слов Нестор не слышал, потому что и не было их. Ветер с полудня весну торопит. Вот птицы опять и полетели. Как они дорогу находят? Прошептала Фрося, запрокидывая большеглазое лицо, истово строгое, словно во время молитвы. «Так же, как я нахожу ее к тебе?» Нестор властно и бережно обнял девушку, прижал к груди. «Это судьба. Вот мы вместе, и мне так хорошо. Даже сердце захватывает от боли. А ты? А тебе?» «Да...» Фрося склонила голову на его плечо. «Слышите, как громко птицы кричат? Будто в колокола бьют по всей округе». «Сейчас я ничего не слышу и не вижу. Только ты...» Нестор обнял ее еще крепче, расстегнув шинель, обхватил полами и, ощутив прелесть девичьего тела, под плохонькой рабочей дерюшкой поцеловал в полуоткрытые губы. «Я буду сватать тебя». Фрося будто очнулась от чудесного сна, пугливо оглянулась. «Отчего ты встревожилась?» «Отец, он так сердился, когда узнал, что мы встречались». «Но ведь я не просто погулять хочу». «Подождите». Легонько отталкиваясь и отстраняясь, она уперлась ладонями в его грудь. «Идите, а то побьют вас». «За что? Полно выдумывать. Не бойся, мой отец тоже будет против, но я не уступлю». «Мы еще поговорим». Все больше тревожась, шептала Фрося. «А где мы увидимся?» Нестор плотно запахнул шинель, словно хотел сберечь теплоту прикосновения дорогой ему девушки. «Послушай, я с ума сойду от тоски. Приходите в субботу ко всенощной в кафедральном соборе. Я отстану от матери, и вы проводите меня». Фрося взяла ведра, не оглядываясь. Так трудно было расставаться. Пошла домой, а над поселком уже вовсю разливался, разовел ранний рассвет. «Нет, Эфим, эсеров нельзя сравнивать с народниками, хотя методы борьбы у них одинаковые. Сегодня одного вельможу хлопнули, завтра другого. А толку? Эсеры шли против царя ради интересов буржуазии, и сейчас ей прислуживают. В деревне поддерживают кулаков, в станицах богатое казачество». Говорил отцу Фроси в клубе социал-демократов Александр Коростелев. «Что такое сельская община, о которой они хлопочут? Община может быть только на равных началах. А как ты примиришь интересы кулака-мироеда и безземельного батрака? Можно ли волка и ягненка подружить?» Ожидая ответа, Александр Коростелев смотрелся в лицо слесаря, но под насупленными бровями того поблескивало лишь глубоко засевшее упрямство. «Неужели ты думаешь, что Барановскому близки наши рабочие нужды? Учредительное собрание все рассудит». «Ничего оно не рассудит. Будет защищать интересы капиталистов да помещиков, а нас воевать погонит. Прислоняясь к эсерам, ты поневоле подыгрываешь антисоветски настроенным казакам». Румянец гнева пробился на щеках Наследова, однако старый железнодорожник промолвил сдержанно. «Казаки сроду для нас назаладно». «Тем более, помяни мое слово, когда рабочие и крестьяне потребуют свои права на деле, эсеры вместе с буржуями натравят на нас казаков». «Помилуй бог, Александр Алексеевич, не должно быть того, ведь Барановский за демократическую республику, за свободу». «За какую свободу-то?» В голосе Коростелева нетерпение и досада, но он тоже сдерживается. Какой же он пропагандист, если не может убедить своего в сущности человека? «Свобода для собраний, печати, чтобы свободная совесть и, опять же, бесплатно школы. Раз восьмичасовой рабочий день, два – страхование». Ефим Наследов загнул еще один палец, посмотрел на Александра и, забыв о счете, спросил. «А что, есть свобода совести? От чего ее освобождают?» «От принуждения в религиозном вопросе. В кого угодно веруй, а можешь и вовсе без церкви». «Правильно. Насчет церкви Барановский сказал, что ее того от государства тоже освободить надо». «Отделить», — поправил Александр Коростелев, смягченный простодушной улыбкой Ефима. «Но это у эсеров опять слова одни. Никогда не посягнут они на влияние церкви. Деятельность ее им просто необходима. Как думаешь, церковь за царя или против?» Ефим совсем развеселился, даже подморгнул, шутливо грозя пальцем. «Ты меня на пушку-то не бери, оба на одну мушку зовутся. Если за царя, то она против пролетарской революции, и эсеры против. Они, как попы, проповедуют равенство всех классов. Но равенство при капитализме – басня вздорная. Значит, одно у эсеров с попами на уме – посадить нам на шею вместо царя богатеньких». «Чай не одним буржуям даст права учредительное собрание. Всем миром управлять будем». «Опять за то же!» Чуть было не вспылил Александр, раздражаясь именно потому, что это говорил кадровый заводской рабочий. С минуту они наблюдали из-под лобья друг за другом, как бойцовые петухи. Нет, упорно оставался Ефим при своем путанном, но уже устоявшемся мнении. «Жаль мне тебя». Александр отодвинулся, окинул рассеянным взглядом постепенно заполнявшийся зал. «Сидишь ты, друг, промежду двух стульев. Не сесть бы на пол». Социал-демократы собирались для проработки решений 7-й апрельской Всероссийской конференции большевиков, на которой дважды выступил докладчиком Ленин. По текущему моменту со своими апрельскими тезисами и по аграрному вопросу. Был воскресный день. На дворе то солнце светило в разводьях туч, то накрапывал временами, припуская теплый дождичек. Радостно блестели за распахнутыми окнами ветви деревьев, обрызганные только-только проклюнувшейся влажной зеленью. Собрание назначили открытое, поэтому явилось много беспартийных, и из-за тесноты желающие послушать навешивали с улицы на подоконники, как на деревенской свадьбе. И интерес был вполне понятен. Разговор предстоял о первой в России легальной конференции большевиков, которая по своему значению приравнивалась к съезду партии. Уже нашумевшие после опубликования в «Правде» апрельские тезисы Ленина, легшие в основу ее работы, продолжали страстно волновать всех политиков. Славный весенний денек и животрепещущий вопрос повестки дня взбодрили людей, развеяв тяжелое настроение, вызванное грандиозным пожаром в Фордштадте, смахнувшим при ураганном ветре несколько улиц и переулков. Только Коростелев после разговора с Наследовым помрачнел, и Кобозев тихонько спросил: «Что, Александр, проработали тебя в главных мастерских за отмену первомайской манифестации?» «Покритиковали крепко. Дескать, случись пожар у нас на Халовке, казаки нам не посочувствовали бы. Но, однако, уважая решение совета, товарищи раздумали устраивать свою отдельную демонстрацию. Меня другое угнетает. Не удастся нам сейчас размежеваться с меньшевиками. Опять они поднимут бешеный вой, чтобы уронить нас в глазах рабочих. И пока не хватает сил подавить их влияние. На собрании социал-демократов мы не наберем, как и в прошлый раз, нужного числа голосов за размежевание. Придется еще тянуть лямку. Но теперь, имея план мирной борьбы в советах за постепенный переход власти к пролетариату, мы станем так их разоблачать, что, не боясь попреков, расколем свое формальное объединение с ними. А пока они в блоке с эсерами, создали в Оренбурге свое политическое засилье. Постараемся ликвидировать это засилье. Спокойно, даже весело, сказал Кобозев. Когда мы твердо возьмем курс на социалистическую революцию, меньшевики и эсеры начнут метаться и открыто перейдут на сторону Временного правительства. Тут они будут разоблачены полностью. Вот увидишь, какую чушь будут они пороть сегодня. Когда Александр Коростелев открыл собрание, слесарь Константин Котов зычным голосом прочитал резолюции апрельской конференции, особенно выделив постановление по текущему моменту, в основу которого легли апрельские тезисы Ленина. После этого большинство собравшихся социал-демократов решило, чего и опасался Коростелев, касаясь в обсуждении фракционных группировок в партии, не бередить прошлого, а только выяснить, как обстоит дело теперь, и положить конец раздорам в организации. Первое слово взял ярый демагог-меньшевик Семенов Булкин и сразу по-хозяйски прочно утвердился на трибуне. «Теперь, когда мы должны по требованию масс объединить усилия всех социал-демократов, чтобы помочь матери-родине справиться с внешними врагами и победить голод, разруху, расхлябанность в тылу и на фронте, настоящим ударом в спину явились для нас апрельские тезисы Ульянова Ленина, согласно которым 7-я конференция большевиков выработала новую программу своей партии». Семенов Булкин передохнул, выдержав скорбную паузу, и с еще большим нажимом продолжал. «Пагубная эта программа во всех отношениях. Едва вернувшись в Россию, Ленин уже ступил на путь раздора, сделав на собрании партийных руководителей в Таврическом дворце доклад о войне и революции. Игнорируя тот факт, что Россия уже не империалистическая страна во главе с монархом, а республика, игнорируя святую необходимость ее защиты, он призывал к борьбе против революционного оборончества. Величайшую в истории человечества победу русского народа свержение самодержавия, рождение нового общества на основе всеобщего равенства. Ленин называет всего-навсего первым этапом революции и призывает перейти ко второму ее этапу – диктатуре пролетариата. Диктатуре! Семенов Булкин со страшной гримасой вскинул указующий перст и просверлил им в воздухе, как бы пронзая свод небесный. Вот куда взвился вихрь архиреволюционной мысли, архиретивого общественного деятеля, язвительно подчеркнул он любимую Лениным приставку. «Вот архиплут и архимерзавец», шепнул Александру Коростелеву Кобозев, кивая на вошедшего в раж вожака оренбургских меньшевиков. «Что значит диктатура? Это железная власть, опирающаяся не на закон, а только на силу оружия. Мы знаем о необузданном насилии римских диктаторов, заливавших площади Древнего Рима кровью борцов за свободу. Можем ли мы теперь, вкусив плоды революционных побед, пойти на призывы Ленина, зовущего общество покориться кровавой диктатуре, осуществлять которую должен, по его мнению, пролетариат, представляющий собой несознательную массу, попросту сказать, толпу черни, способную на любые стихийные взрывы и любые крайности? Никогда!» Почти взвизгнул Семенов Булкин, сорвавшись с голоса, чем вызвал смешок среди вольнослушателей. «Никогда!» Ничуть не смутившись, торжественно, будто клятву, повторил он. «Поэтому, когда Ленин, спеша утвердить объявленные им истины, повторил тезисы своего доклада на собрании большевиков и меньшевиков, делегатов Всероссийского совещания Советов депутатов, он не встретил ни энтузиазма, ни поддержки, на которые рассчитывал. И тогда он опубликовал эти тезисы в «Правде» от 7 апреля, надеясь, что мы, граждане свободной России, с радостью воскликнемся на его призыв. Тщетные надежды! Мы решительно отвергли его спекулятивные лозунги, и вот теперь он утвердил их в постановлении апрельской конференции, предложив метод мирной, открытой борьбы в Советах. Мы не боимся борьбы и не станем отказываться от выполнения общих святых задач, памятуя, что мы стоим у постели смертельно больной матери Родины. Но именно поэтому я предлагаю вам осудить склочную, ведущую к раздорам тактику большевиков. Правильно выступили на конференции против Ленина Каменев и Рыков, утверждая, что Россия не созрела для социалистической революции, и у нас, возможно, только буржуазная республика, потому что капитализм – неизбежная прогрессивная эпоха в развитии страны. Большевикам, делегатам конференции, следовало бы прислушаться к разумному предложению Рыкова и Каменева – ограничиться партии и рабочему классу только контролем над временным правительством. Диктатура пролетариата – вреднейшая утопия. Провожаемый шумными аплодисментами, Семенов Булкин важно направился к своему креслу в президиуме. «Мы должны сейчас главным образом ставить вопрос об отношении к войне и временному правительству», сказал Барановский, тоже встреченный бурными аплодисментами его сторонников и последователей Семенова Булкина. «Ленин называет величайшим надувательством рабочих наш лозунг о том, что мы ведем теперь оборонительную войну в защиту республики, и о том, что мы воюем с Вильгельмом ради свержения Вильгельма, отказывая в доверии временному правительству, подстрекая русский народ не поддерживать Керенского и наших министров, которых он костит почем зря. Ленин тем самым срывает призыв революционной России к немцам свергнуть Вильгельма, а сам, выступая на апрельской конференции, говорит, что переход власти в России в руки пролетариата будет началом прорыва фронта мирового капитализма. Но такой переход власти в современных условиях России невозможен. Большевистский лозунг «Долой войну» – тоже пустые слова, но обращенный к несознательной солдатской массе, способствуя дезертирству, а значит, ослаблению защиты республики. Он становится контрреволюционным. Правильно поступила буржуазия, взяв власть, и хорошо поступили рабочие, мирно уступив ее, поскольку сознание масс не доросло еще до управления государством. Именно это заставляет нас верить в то, что объединение всех усилий демократии выведет нашу родину на путь истинного процветания. Кобозев, взойдя на трибуну, сказал: «Вам удалось передать власть Петроградского совета буржуазному временному правительству, потому что пролетариат после многих лет господства реакции и политического террора оказался слабо организованным. Но это был как раз тот первый этап революции, о котором говорит Ленин. Этот этап закончен, поскольку власть перешла от феодалов-помещиков в руки буржуазии. Теперь рабочие должны на втором этапе революции подготовить свою победу, которая передаст власть в руки пролетариата и беднейшего крестьянства. Это не утопия, а реальная возможность мирного развития революции, на которую правильно ориентирует партию большевиков Апрельская конференция. Мы сейчас в меньшинстве, но наша программа выражает интересы всего народа, и мы будем добиваться ее осуществления путем свободной борьбы за свое влияние в советах. А добиваясь этого, изменим и состав правительства. Да, мы зовем к диктатуре пролетариата. А вы, как бы ни маскировали свою политику, ведете страну к диктатуре буржуазии, к неограниченной власти капитала. Ведь все ваше правительство состоит из представителей буржуазии, поэтому война при нем осталась той же грабительской войной, какой она была при царе Николае. Поэтому мы против лозунга защиты республики. Прав Ленин, что лозунг буржуазии о свержении Вильгельма – величайший обман, созданный для распространения угара социал-шовинизма. И 100 раз он прав, когда предложил на Апрельской конференции немедленно выйти из Циммервальдского объединения, не порвавшего с буржуазными оборонцами, и создать новый коммунистический интернационал. Жаль, что Зиновьев выдвинул требование остаться в Циммервальде. Свергать надо не только Вильгельма, но и королей союзных воюющих стран. Лишь передав власть народу, настоящему противнику империалистической войны, мы получим мир, иначе его добиться сейчас невозможно. Сходя с трибуны, Кобозев взглянул на Барановского, на Семена Булкина, вольно развалившегося в кресле, и даже как будто равнодушно позевывавшего, обвел глазами взбудораженную аудиторию. Он знал, что железнодорожники-большевики любили его, знал и то, что злобная клевета меньшевиков, травля, которую они упорно вели против него в печати и на собраниях, повредила ему. Даже большая часть рабочих поверила тому, что он будто бы продался капиталисту, мельнику Юрову, обещав принять его в кооператив после внесения большого денежного пая. И вот теперь первой задачей борьбы было завоевание доверия всех рабочих, обработанных соглашателями. «Решения конференции дают нам настоящее оружие для мирной борьбы на втором этапе революции, чтобы завершить ее победой диктатуры пролетариата», заявил Александр Коростелев, заняв трибуну и обращаясь непосредственно к обособленно сидевшей группе большевиков. «Не забывайте выступлений Каменева и Рыкова на конференции и статью Рыкова в вашей правде!» — крикнул Барановский с ненавистью, глядя на резко сдвинутые рыжие молнии бровей Александра Коростелева. «Каменев ставил вопрос о поддержке Временного правительства, поскольку оно искореняет остатки царско-помещичьего режима. Ставил вопрос и о продолжении войны». «Точно, ставил. Да криво поставил. Поэтому и опрокинулись его утверждения после Апрельской всероссийской конференции большевиков, которая эту каменевскую линию назвала в правде каутскианством. «Не только Каменев, отнюдь!» Сразу вскипел Семенов Булкин, заметив беглые улыбки в аудитории. «Против тезисов Ленина выступили Рыков и Пятаков. Вы идете рядом с нами только потому, что масса требует объединения сил социал-демократов, а вы против и держите камень за пазухой. Это называется говорить народу правду?» «Мы везде заявляем, что будем работать вместе с вами в советах. Честно, открыто, борясь за свое влияние в них, неуклонно выполняя решения партийной конференции, принявшей за основу апрельские тезисы Ленина, которые осветили нам дальнейший путь. Без них мы, пожалуй, заблудились бы в дымовых завесах, которые вы наловчились пускать. Теперь рабочие имеют программу экономических требований, чтобы быстрее двигаться к социализму. Национализация земли с конфискацией помещичьих владений. За это получите по зубам!» Прорвался гласный городской думы, богатый степняк-помещик. «Вот по ком шапка-то горит!» Почти весело поддел его Коростелев. «Живете при новой буржуазной власти, как у Христа за пазухой, а ведете речь об искоренении царско-помещичьего режима. Ведь только окраску переменили, и теперь господствуют не феодалы-помещики, а помещики-капиталисты. О войне тут уже достаточно толковали. Я хочу только в связи с этим сказать, что очень своевременно поставлен вопрос на апрельской конференции о создании третьего коммунистического интернационала, где не будет места оппортунистам. Хорошо и то, что на предстоящем съезде нашей партии будет стоять вопрос об изменении ее названия и программы. Назовемся партией коммунистов, как во времена Маркса и Энгельса. Проведем критику и разоблачение ошибок наших идейных противников. А когда завоюем большинство в советах, тогда отцепим вагоны с балластом и на всех парах устремимся вперед. Впереди может быть срыв под откос», — пригрозил эсер Архангельский. Он говорил долго и напустил туману еще больше, чем его приятели, пока Андриан Левашов не сказал: «Вот так вы и задурили головы многим рабочим. Да вдобавок стараетесь подавить всех своей кичливостью, дескать, образования вас нет на белом свете». Наконец, выступления прекратились, и подавляющим большинством голосов была торжественно принята резолюция, предложенная Семеновым Булкиным насчет объединения всех сил социал-демократии на борьбу с разрухой в стране, на защиту революционного отечества. А после собрания в комнатах клуба начался, как и следовало ожидать, обмен мнениями в каждой партийной группе. «Эх, как мне хотелось выступить и прямо сказать! Ничего путного, братцы, у нас вместе с Барановским, Семеновым Булкиным, его дражайшей супругой и прочими их подголосками не получится!» — заявил Федор Туранин. Кобозев, еще не остыв, сумрачно сказал: «Нельзя было так выступать. Мы будем работать вместе с меньшевиками в советах не ради дружбы, а чтобы привлечь на свою сторону трудовые массы. Надо на конкретных фактах показать народу, как лживы и продажны эти социал-демократы и как контрреволюционны министры правительства, которых они поддерживают. Начнем сразу разъяснять везде значение апрельской конференции, рассказывать о ее решениях. Вы, Александр Алексеевич, вместе с Георгием и нашими активистами проведите беседы на предприятиях и в селах. Бахтигарай, Шафеев и Мингареев поедут к своим землякам. Организуем агитпоезд. Он будет на пути от Оренбурга до Ташкента останавливаться на станциях. И наши товарищи проведут везде митинги среди рабочих и солдат». «Отлично!» – сказал Кичигин. «Сегодня же приступим к созданию агитбригады». «Новоселье справили?» – спросил Ефима Наследова Коростелев. «Как землянка, построили?» «Ну, настоящий дворец получился. Не хуже того, что был у Пугача в Бердах». «Жалко, что Первомай у нас сорвался из-за пожара в Форштадте», — сказал Котов. «Казаки себе не землянки, новые дома мигом отстроят. Чего им сочувствовать? Надо бы показать буржуям единство рабочих, пускай они не мечтают о реставрации, а то царские портреты висят кое-где по-прежнему». «Ничего, скоро все почувствуют нашу силу», — ответил Георгий Коростелев, уже составлявший для своей бригады список агитаторов. Семеновы Булкины сегодня корчились, как береста на огне. А то ли еще будет. Землянка, конечно, мало похожа на дворец, но тогда, в первое утро своего появления, она так приветливо глянула на строителей, что они обрадовались, словно дети. Илья Заварухин большими шагами обошел вокруг низкого, обмазанного глиной жилья, над двускатной крышей которого победно торчала желто-красная кирпичная труба. «Семь аршин на девять! Потрудились на славу!» Не было еще потолка, не вынута земля внутри и не выровнен пол, но заранее приобретенные рамы со стеклами закреплены в просветах окон, и дверь прислонена к проему без порога и косяков. Участок, самовольно занятый под постройку, огорожен врытыми столбами с привязанными плетешками, а где и просто голыми жердями. Яма, в которой сложена печь, оказалась почти на середине будущей землянки. «Вот и отлично», — сказал Левашов, потеребливая вымазанные глиной усы. «Теперь тут, когда будете выемку грунта делать, можно земляные подушки оставить, чтобы доски для нар настлать». Дедушка Арефий и наследиха не согласились. «Больно-то нужно. Летом сырость, зимой промерзать будут. Потихоньку выберем всю землю, после саманы стены сложим, потолок настелим». Ефим Наследов весело похаживал вокруг, что-то подправлял, подтыкал, уже без опаски вколачивал гвозди. «Живет баба за бариным, теперь тут можно городить что угодно». Федор Туранин крепко сжал локоть Ефима. «Гляди, у меня домовладелец, не забывай рабочую дружбу. Не то приду и как медведь раздавлю твой теремок». Фрося оживленно хлопотала на новоселье. Вытрясала одежонку, постели, помогла матери вносить и размещать домашний скарб. «Радуешься?» – спросил дед Арефий. «Добро, внученька, и я рад. Все-таки в своем углу помирать спокойней». «Типун вам, батя!» – посулила наследиха. «Выстроили, чтобы жить. Теперь надо прибраться, да по обету свечу Божьей Матери заступницы поставить в соборе. Доделки разные, это успеется». Явился после утренних гудков Игнат Хлуденев с другими милицейскими. Он тоже обошел вокруг землянки, для чего-то постучал по крыше, спускавшейся краями до его пояса, обтер с кулака приставшую глину, испытал прочность изгороди и осуждающе покачал головой увенчанной форменной фуражкой. «Вы бы еще половину улицы захватили!» «Нам и тут-то не тесно будет!» Бойко отозвалась наследиха, победоносно сияя рыжими прядями, вылезшими из-под тесного будничного волосника. «Тута!» Бывший жандарм презрительно сплюнул себе под ноги. «Городская земля каких денег стоит? А вы нахалом, да еще плачетесь, угнетают вас, эксплуатируют!» «Самый Иуда Искариот!» Убежденно молвил дедушка Арефий, глядя ему вслед выцветшими, но не потухшими глазами. «Сколько шкур спустили с нас жандармы да казаки!» Он взглянул на Фросю, усердно чистившую возле плетешка самовар, и, захваченный нахлынувшими воспоминаниями, продолжал раздумчиво. «Лет этак полсотни назад у нас каждое утро людей через строй гоняли. Без того день в городе не зачинался, и никто уж внимания на эти казни не обращал. Вроде утренней разминки обыденно драли. Стоят этак на плацу форштадтском, либо на площади от Водяных до Чернореченских ворот две шеренги солдат с прутьями. А промежду ними, будто по зеленой улице, волокут человека с голой спиной, распятого на чем придется. Поначалу-то он ногами шагает, с боков только распорку держат, а потом волоком тащат сердешного. А с обеих сторон ему отвешивают, только кровь брызжет, да лохмотья мяса летят. Бывало, иные, перекрестясь, на эту дорожку сами твердо ступали, но чтобы до конца дойти. Нет, ежели еще назначат 1000 шпицрутов, кое-кто доходил. А как 3000, каюк. Я тогда в военном лазарете санитаром работал и насмотрелся всячины. Раз казачьему уряднику так шкуру спустили, что врач лазарета сожаление возымлел. Самовольно допустил к нему ручного медведя кровь лизать. Зверь смирный, сытый, дескать, раны вычистит, а заодно и занозы вынет. Да куда, к утру помер казачок. Фрося сидела на корточках, обернув вокруг колен широкий подол, опустив руки в грязно-зеленых разводах от дрожжевой закваски с золой, соболезнующе морще юное личико. Смотрела на деда. «Кто же бил-то, дедушка, если казачьего урядника?» «Солдаты били. Известное дело, любой дури подчинена солдатская головушка». Наши губернаторы страха хоче были народ пороть. В мое молодое время в Оренбургской губернии поди-ка всех перепороли. Только что дворянство неприкосновенность имело. А казаки? Пороли казаков. У губернаторов это запросто. Казаки для них те же мужики. Они ведь в моду вошли, только когда всякие усмирения понадобились. Тогда-то они для нас, рабочих, в такое преткновение и обратились. Дед Арефий подкатил поближе чурбак от кучи дров, присел, кряхтя, вытянул ноги и начал сворачивать цигарку. Казаков сильно пороли, когда на новые укрепленные линии переселяли. На Илек, да в киргизские степи. Не хотели они уходить от своих обжитых куреней по Уралу. За упорство против церкви тем, которые раскола придерживались, крепко перепадало. Опять же, это уж не на моей памяти, а раньше. При губернаторе Перовском пороли казаков за отказ от запашек для общества. Теперь у них засыпка хлеба в общественный анбар на черный день как закон, а тогда бунтовали, но им и вкладывали. Самая внятная агитация. И еще шибко мужиков пороли под Челябинском. А тех за что? Сейчас скажу. Только принеси мне сперва лапушка уголек прикурить. Мать, должно, таганок еще не погасила. Арефий, прищурясь с видом знатока, полюбовался трубой, мощной даже для такой большой землянки. Чуточный, почти бесцветный дымок дрожал над нею в голубом безветрии, значит, таганок на шестке горел потихоньку. «Слава тебе, Господи, чудо какое сотворили!» — пробормотал старик, перекрестясь на трубу и совсем не удивляясь другому чуду — внучке своей, вывернувшейся из темного проема, сделанного для двери. А она шла по дворику, вся залитая солнцем, жарко светя черными глазами под белым платочком, осторожно несла тлеющий уголек на куске коры, легко ступая маленькими черяками на босу ногу и колыша зонтиком широкой юбки. Присела и снова занялась своим делом, посматривая на деда, молчаливо торопя его рассказывать дальше. «Мужичкам челябинским за бестолковость всыпали», — — сказал дед, смачно пошлепав губами и окутавшись облачком махорочного дыма. «Были они казенные крестьяне. Их переделали в государственные, они на дыбы, дескать, царь проиграл нас министру в карты. Чиновники приехали объяснять, а они чиновников в холодную воду посадили, в прорубь стало быть, и пытать начали у них, что да как. Тогда наш губернатор сам за дело взялся, поехал с отрядом и всех подряд там перепорол. Схватят, скажем, мужика, тот рубаху на голову, дескать, уж обработанный, глянут и дальше, всех перебрали. После того народ сразу успокоился, а губернатору орден». «Кому же всех хуже жилось, деда?» «Рабочему знамо. Ни кола, ни двора у него. Житье впроголодь. Работы и по сейчас 10 до 12 часов в сутки. А тогда кто ее усчитывал? И все нас терзали. Войска губернаторские, казаки, жандармы, городовые. До той поры кровь пускали, пока не стало у рабочего ни страху, ни терпения. И вот гляди, чего получилось. Спихнули ведь и царя, и губернаторов». «Дедушка!» Фрося бросила быстрый взгляд на проем двери, где то и дело мелькала мать, гнувшаяся под низким пока потолком. Пашка вместе с Гераськой убежали разведать о паденных работах к болгарам-огородникам, что снимали в аренду пригородные земли в поймах возле устья Сакмары. «А ты дружил с кем-нибудь из казаков?» «Дружить не дружил, а с молоду знался с одним из бердинской станицы. В лазарете его выхаживал. Раненый он был не шибко тяжело и в скорости опять в полк уехал. Легкий характером человек. Долго я его не вспоминал. А в войске он артиллеристом служил». Фрося ходила в Берды с подружками. Это всего верстах в 6-7 от Нахаловки, вверх по берегу Сакмары. Там, говорят, была столица Емельяна Пугачева. И хотя казнили этого казака в Москве лютой казнью, но бердинцы вроде гордились тем, что станица их прославилась такой историей и с оглядкой, а все же охотно показывали место, где стояла дворцовая изба. «Он и сейчас живет в Бердах, твой знакомый казак?» «Не, в японскую его убили где-то в Порт-Артуре». «А почему ты долго о нем вспоминал?» «Я же говорю, веселый был. Тогда еще казаки летом белые рубахи носили. Они же форсуны первеющие, но понятно. На службе ихней только и дело при полном замирении. То себя очистит, то коня скребет. И чтобы в рубахе пятнышка не было. Едут, бывало, че с пиками, кони блеском играют, сами в рубашках белых, как лебеди, с-под фуражек кудрявые виски на отлете. Да все с песней, со свистом да гиком. Бравые ребята, ничего не скажешь». Дед Арефий тяжело вздохнул и умолк. «Говори еще». Фрося совсем забыла о самоваре, похожем теперь на пузатого бухарца, лежавшего на боку в грязно-полосатом халате. «Правда, что когда казаки в поход собираются, по всем станицам набат в раз ударяет, и слышно его от Уральских гор до моря Каспия?» «Правда?» – уже неохотно подтвердил Арефий. «Чего они тебе дались, эти казаки? И думать-то о них изжога одна походы. Вот мой знакомый из Бердов рассказывал нам одного, как еще в старину отличились бердинские казаки. В старые времена они, когда с походу домой являлись по станице, гнали наметом, из ружей полили, В джигитовке удаль показывали. Теперь за это вроде за хулиганство в околоток забрали бы. Нынче казаки свою удаль по-другому показывают. Безоружных людей лошадьми топчут. Баб да ребятишек нагайками урезают. А раньше? Что он тебе рассказывал? Раньше казаки с врагами внешними сражались. И вот ехали с боевого походу бердинские. Вел их атаман еще молодой. Горячая голова шибко гнал. К Любушке, видно, торопился и замотал конников совсем. С нашей маячной горы уже повестили станишников, что казаки на подходе. Девки с подарками на бугры высыпали. А казаки к станице подъезжают, нахохлились в седлах, ровно куры на насестах. Атаман глянул на них и охнул: позор войску. Видит у дороги поля Баходухова монастыря. Подсолнухи, корзинки спелые. Вздыбил коня, шашку вон. Сотня на противника, в атаку лавой. И первый заполосовал шашкой. Полетели головушки подсолнушков. Казаки отжили, развернулись. А пушкари стоят на дороге, завидно им. Теперь только и разговору будет о казачьей рубке. Командир батареи, небудь, плох тоже скомандовал. Пушки к бою, по наступающему противнику огонь. Девок с бугров будто ветром сдуло, а пушкари разошлись вовсю. Огонь! Да промазали в небо, угодили в церкву. Она вспыхнула и дотла сгорела. Протоиерей Нашинский донес письмом епископу в Казань, а владыка, сердясь, начертал: «В Бердах церкву вместо сгоревшей строить запрещаю. Войска оренбургского казакам Бердской слова».